гибит, помни, все сильней. Не сломят, там приходит вина, но я справляюсь с ней быстрее. Гибит во мне все сильней. Незаметно приходит беда, но я справляюсь с ней быстрее. Гордость за расою нацию. Гибит во мне все сильней. Незаметно приходит беда, но я справляюсь с ней быстрее. Ай, ай, ай, ай. Куда все разбежались-то, блядь? Вам же было сказано, что концерт не закончен.